Глава 5. Ольга Федотовна, доходя в своих рассказах до этого события, всегда впадала в какой-то смешанный трагикомический тон повествования. Трагическое тут всегда принадлежало бабушке, а комическое – трубачу, которого месяца через 3 после своего отъезда привез Патрикей Семенович. Я запишу этот рассказ так, как его слышала из уст самой пестуньи бабушкиной старости и моего детства. «Бабенька-то тут все еще продолжала задавать себе труд за трудом», – начинала бывала Ольга Федотовна. «Труд за трудом, голубушка моя! Так на себя и хватало, так и захапывала на свои молодые ручки, чтобы они у нее поскорее уставали. Так время и прошло. Со смерти князя-то шел уже 7-й месяц, а ее тягости 9-й исполнялся. В эту-то пору, в самую весеннюю ростепель, Патрикей Семенович с трубачом уворотился». По правде сказать, было кого столько времени по всему свету искать. И привез-то его Патрикей Семенович из-под Грайворона. И сам-то он назывался Грайворона. И все, что он бывало не сделает, из-за всего у него выходила одна Грайворона. Был он из хохлов, солдатище этакой, как верблюд огромнейший и нескладный, как большое корыто, в каких прачки за большую стиркую белье синят. И вдобавок был весь синеватый, изрубленный. По всему лицу у него крест-накрест страшенные шрамы перекрещивались, а одна бакенбарда совсем на особом, на отрубленном куске росла, и не знать, как она у него при роже и держалась. Словом, такой красавец, что без привычки смотреть на него было страшно. Или лучше того сказать, можно было его по ярмаркам возить, да за деньги по грошу показывать. Княгиня его сейчас к себе потребовала и долго молча на эти рубцы и шрамы, что по всему лицу шли, смотрела, точно сосчитать их хотела. Сколько он, талагай, их в смертном бою за деденьку получил. А потом тихо его спрашивают. «Как тебя звать?» «Петро Грайворона», — говорит ваше сиятельство. И все это таким густым басом, что как из бочки садит. Княгиня продолжают. «Ты из хохлов, что ли?» «Точно так», — говорит ваше сиятельство. «Я из хохлов». «Что же ты? За что ты особенно моего мужа любил?» «Никак нет, — говорит, — ваше сиятельство, — в особенно не любил». Этакий дурак, хохлище безмозглый был, обыкновенно смеясь, восклицала бывало, прерывая рассказ Ольга Федотовна. В службе был, а решительно никакой политики не мог сохранить. Что кстати, что не кстати, все бывало, как думая, так и ляпнет. Княгиня изволят продолжать. «Как же так, если ты, — говорят, — особенно его не любил, то почему же ты его в очевидной смерти не бросил, когда от него все отстали?» «Командир, — говорит, — ваше сиятельство, — командира нельзя бросить, на то крест целовал». Ну и вот грубость да откровенность его этой княгине понравилась. Она ему тут головкой кивнула и ласково говорит. «А, так вот ты какой, это хорошо, честно». А он вкратце ей по-своему отвечает. «Точно так, ваше сиятельство». И что раз ответит, выкрикнет, то еще больше в струну по полковому вытягивается, так что даже нога об ногу кожаной подшивкой на панталонах скрипят. Княгиня изволит его благодарить. «Ну, во всяком разе, — говорят, — ты добрый человек, что ко мне приехал». «Никак нет, — отвечает, — я ослушаться не смел». «Почему же ты меня не смел ослушаться? Вы командирша, — говорит, — ваше сиятельство». «А, — отвечает княгиня, — это хорошо». И сами улыбаются. «Ты, значит, теперь после мужа ко мне под команду поступаешь?» «Точно так, ваше сиятельство». «Ну так отвечай же своей командирше. Много ли у тебя какого роду племени?» «Никого, — говорит, — у меня не осталось ни роду, ни племени. Я за сиротство и в солдаты отдан». «Ну назови мне добрых людей, которым бы ты за их добродетель чем-нибудь пособить хотел». «Никогда, — говорит, — я добрых людей, ваше сиятельство, не бачивал». Княгиня удивились и говорят, «Как? Неужто ты во всю жизнь ни одного доброго человека не видал?» «Точно так», — говорит, — «еще никогда ни одного не видал». «Неужели же, — говорят, — у тебя и в полку любимого товарища не было?» «Никак нет», — отвечает, — «ни одного не было. Меня в полку все хохлом дразнили». «Ну так хохлы-то твои, верно, тебя в деревне любили?» «Никак нет, ваше сиятельство». Они меня, как я вернулся, стали москалем звать и выгнали. Куда же они тебя и за что выгнали? Так сказали. Ступай вон, чтобы у нас здесь твоего московского духу не было. Ну а кто ж тебя принял? Слепой Игнат принял. Ну так стало быть, этот слепой Игнат был добрый человек? Никак нет, ваше сиятельство. Он самый подлюга и есть. Он меня пьяным напоил, да хотел мне кипятком глаза выварить, чтобы вдвоем слепые петь станем, так больше подавать будут. Один Господь спас, что я на ту пору проснулся, так и побил его». Княгиня даже задумалась, и потом говорят: «Экой ты какой, ничего с тобой не сообразишь». И, обратясь к Патрикею Семеновичу, изволили приказать, чтобы отдать их именем управителю приказание послать за этого Грайворону в его село на бедных 500 рублей, а в церковь, где он крещен, заказать серебряное паникадило в 2 пуда весу с большим яблоком, и чтобы по этому яблоку видная надпись шла, что оно от солдата Петра Грайворона, который до смертного часа не покинул в сечи командира своего князя Льва Протазанова. «Это я, — говорят, — так хочу, чтобы в селе помнили, что под сею паникадилою был крещен честный человек и что русские князья доблесть чествуют». А солдатище-то, это услышавши, весь просиял, стоит и зубы скалит. Так ему весело, что он и всю субординацию свою дурак позабыл. Корчится от смеха и приседает, да ручищами в колени хватается. И княгиня, глядя на него, что он так киснет со смеху, и сами рассмеялись и говорят: «Чего же ты смеешься? Верно, тебе это не нравится?» А он отвечает: «Это, говорит, ваше сиятельство, очень что прекрасно, потому что им от этого никогда в нос не учкнет, что этот паникадил для меня гореть будет, а не для праздника». Ну тут уж и я рассмеялась, и даже Патрикей Семеныч, на что был человек серьезный, так и он тоже на грудь лицо опустил и улыбнулся. А княгиня, разумеется, из-за всего этого ясно усмотрела, что она такое есть, это Грайворона. И сейчас вышли на минуту с Патрикеем в другую комнату и спрашивают: «Что он, кажется, пьющий?» Патрикей отвечает: «Очень, говорит, ваше сиятельство, пьющий». Княгиня пожалели. Экая, изволила сказать, жалость. «Нам, я вижу, никак нельзя его навек устроить. Его надо у нас дома сберечь». Патрикей отвечает: «Это как вашему сиятельству будет угодно». А княгиня вышли опять в зал и говорят Грайвороне: «Ну, слушай команду. Рад, говорит, стараться. Я тебе приказываю оставаться у меня. Рад стараться. Будешь жить на всем готовом. Рад стараться. И платье, говорят, и обувь, и пищу дам, и хозяйство устрою. И по 3 рубля денег в месяц на табак будешь получать. Только осторожней кури и трубку, куда попало, с огнем не суй, а то деревню сожжешь». Она это ему причитает, а он точно индюк на посвист, орет: «Рад стараться». «А водки?» – княгиня спрашивает. «Сколько ты любишь употреблять?» «Не могу знать, — говорит, — ваше сиятельство. Я ее еще досыта никогда не пил». «Ну так тебе от меня положение будет 3 стакана в день пить. Довольно это?» «Не могу знать, ваше сиятельство, а только я 3 стакана всегда могу пить. Ну и на здоровье. Всегда здоров буду, ваше сиятельство». Княгиня опять на него посмотрела и сказала: «Экой какой». И отпустили его, и сейчас же взялись все свои на его счет обещания исполнять. В церковь его паникодил был заказан, в село бедным деньги посланы, да еще слепому тому злому в особину на его долю 10 рублей накинуто, чтобы добрее был. А Грайворону тут дома мало, чуть не однодворцем посадили. Дали ему и избу со светелкой, и корову, и овец с бараном, и свинью, и месячину. А водка ему всякий день из конторы в бутылке отпускалась, потому что на весь месяц нельзя было давать, всю сразу выпивал. Но все эти заботы о нем он ни во что обращал. Бутылки этой от княгини положенной ему мало было. И он все, что мог, от себя в казенное село в кабак тащил. Но во хмелю был очень смирный. Придет, бывало, домой, у своей пустой избы на порожке сядет и сидит. Только как сыч глаза выпилит и водит ими, а ничего не видит. Скажут ему: «Гляди ты, чудак, до чего ты допился? Ведь у тебя уже в глазах и свету нет». А он чуть внятно проворочает: «А на что мне, говорит, в глазах свет, когда за меня паникодило светит?» И с тем копырнется, и тут же и спит на пороге. Как о нем не заботились, чтобы отучить его от этой слабости, и Патрикей Семенович, и сама княгиня, ничего ему не помогало. Княгиня, вдобавок к прежней о нем заботе, стала говорить: «Он, может быть, скучает? Не женить ли его на какой доброй женщине, чтобы его берегла?» Так он ей отвечал: «Никак нет, ваше сиятельство. Я к семейству не способен. Я в себе кавалерский характер имею, и всякой женщине очень скоро наскучить могу». Ну, одним словом, никуда болван не годился. Но княгиня ведь уж была такая, что если она за которого человека возьмется, чтобы его спасать, то уж тут что про него, кто ей не говори, и что он сам ей худого не сделай, она его ни за что не бросит. Так было и с этой, прости меня, Господи, с Грайвороной. Что он нелепый, ей не досаждал, она все терпела и виду не показывала, что надокучил. На пьяных людей была первая ненавистница, и во всех имениях у нас это знали, и никто, маломальски выпивший, носу на улицу не смел показать. А Грайворона, бывает, идет, шатается, солдатская шапка блином на затылке, руки безобразно в карманы засунет и весь расхрыстанный. Тьфу, даже смотреть мерзко. А она, взглянув на него, только жалостно поморщится и скажет Патрикею: «Уберите его, несчастного». За то же и он ее голубушку чуть-чуть со свету не убрал.